Глава 8. Москва, июль 1945 года. Солнце клонилось к горизонту, небо еще оставалось голубым и ярким, но пройдет каких-нибудь 30 минут, и краски его померкнут. Невыносимо душный воздух быстро остынет, в загустевших сумерках вдоль улиц начнут зажигаться электрические фонари. Сидя на заднем сиденье эмки, Старцев молчал и меланхолично покручивал зажатую между колен трость. Влево-вправо, влево-вправо. Машина мчалась по Дмитровскому шоссе на север столицы. Васильков смотрел в окно на железнодорожную насыпь с мелькавшими столбами, семафорами, деревьями лесополос. Он хорошо знал фронтового товарища и понимал, что тот нервничает. Расследование необъяснимых преступлений вблизи двух товарных станций топталось на месте. Все привычные оперативные меры, предпринимаемые разыскной группой, ровным счетом ничего не давали. Ни повторные осмотры места преступления, ни беседы с соседями, родственниками, ни поиск аналогий в архивах, ни анализ с выдвижением самых смелых версий. Ничего. Потому что Старцев и возлагал надежду на Сашку Василькова, взявшегося за поиски неизвестного автомобиля, побывавшего в ночь убийства в церковном проезде. «Слушай, а ведь в церковной мы ездили этой же дорогой». Очнувшись от раздумий, Старцев огляделся по сторонам. «Ну да», — кивнул Васильков. «Нам скоро налево, в Красностуденческий, а товарная станция Владыкина чуть дальше. Нужно переехать через Железку, и там еще версты полторы, верно?» Александр только теперь понял, к чему клонит Иван. «Ты прав», — сказал он. «Владелец третьего хориха действительно проживает недалеко от церковного. И это наталкивает на определенные мысли». Старцев многозначительно посмотрел на друга. «Вот и я о том же». Через пару минут машина свернула с Дмитровского шоссе, избавив скорость, затряслась на разбитом асфальте Красностуденческого проезда. Сыщики принялись искать дом с номером 4. Справа от проезда зеленели незасеянные поля одного из подмосковных колхозов, слева тянулись однообразные кварталы частного сектора. «Прибыли, товарищ офицеры», — объявил водитель, сворачивая на обочину. «Точно!» — Васильков заметил на заборе ржавую металлическую цифру. Покинув эмку, сыщики направились к калитке. Первое впечатление от встречи с инвалидом войны было двойственным. Под басовитый лай здоровенной псины Васильков с минуту стучал кулаком в калитку. Потом эстафету принял Старцев и несколько раз врезал просохшимся воротам тростью. Лишь после этого в сенцах кто-то зашевелился. «Чего тарабанить?» — послышался грозный окрик. «Я вот сейчас пса спущу, и будет вам забава». «А я пристрелю твоего пса, и будет тебе забота, где его хоронить», — спокойно отвечал Иван Харитонович через закрытую калитку. «Открывай!» Лязгнул крючок, скрипнули старые несмазанные петли калитки. «Кто такие?» — недружелюбно спросил хозяин в узкую щель. «Уголовный розыск», — показал красное удостоверение Старцев. «А, так вы по машине, что ли?» «Так бы и сказали. Проходите». «По машине?» – удивленно глянул на товарища Александр. «Сам ничего не понимаю», – пожал тот плечами. Полностью распахнув калитку, мужчина шагнул к будке, потянул за цепь пса. Пока он держал бесновавшегося зверя, сыщики прошмыгнули по тропинке к дому, не забывая при этом смотреть по сторонам. У крыльца остановились, поджидая хозяина. Одноэтажный деревянный домишко находился почти в центре среднего по размерам участка. Справа от дома напротив ворот стоял покосившийся сарай, слева темнело сооружение из бревен, похожее на баню, которой давненько никто не пользовался. Хозяйство было изрядно запущено, резные ставни жилого дома, ворота и калитка не видели краски с довоенного времени. Вторая ступенька крыльца провалилась, несколько плодовых деревьев в саду погибли, но никто не спешил заменять их новыми саженцами. Сам участок был захламлен, повсюду валялся мусор. Присев на колено, мужчина закреплял накоротко цепь. Покончив с этим занятием, он нащупал лежавший рядом костыль, тяжело поднялся на ноги, и только теперь Иван с Александром заметили, что у него отсутствует одна стопа. Рост он был среднего, кряжистый, крепко сложенный. Покуда не лишился ноги, на земле стоял твердо, уверенно. Из-под копны темных с проседью волос виднелся высокий покатый лоб. Лицо было самым обычным, спокойным, без запоминающихся особенностей. Разве что тяжелый, слегка раздвоенный подбородок намекал на волевой характер. Возраст по такому лицу определить было сложно. «Лет 35», — решил Старцев. А учитывая, что война потрепала, и того меньше. Опираясь на костыль, хозяин подошел, представился. «Хлынов Федор Поликарпович, капитан запаса. Майор Старцев. Майор Васильков. Чем обязан? По машине вроде все рассказал участковому, или нужны еще сведения?» «А что случилось с вашей машиной?» Вопрос поставил инвалида в тупик. Несколько секунд он растерянно смотрел то на одного сыщика, то на другого. «Как что?» В его голосе промелькнули нотки недовольства. «Так угнали мою машину. Я ж в заявлении все описал. Участковый сам приходил, потом со следователем из Рома. Или вы по каким другим делам?» «Угнали, значит», — почесал за ухом Иван Харитонович. «Когда это случилось?» «Так 7 дней тому. Да, точно. Ровно неделя сегодня выходит. Давайте побеседуем». Старцев кивнул на деревянную скамейку, приглашая Хлынова присесть. «А мой товарищ пока смотрит двор. Вы ведь машину во дворе ставили?» «Да, после того, как от хлама участок немного разобрал». «Ногу я потерял в конце 44-го, в Венгрии, озеро Балатон. Разведгруппа наша двигалась густым лесом в северном направлении». «А что там?» «Аэродром немецкий южнее городка Веспром. Получил задание поглядеть на его охрану. Напоролись на засаду, то ли шли они за нами, то ли патрулировали окрестности. Схватились так, что...» Инвалид горестно махнул рукой. По всему было видно, что рассказывать ему о той схватке совсем непросто. Успокоившись и протяжно вздохнув, он продолжил. «Шлепнуло мне пулей по ноге, раздробила кость немного повыше щиколотки. Да еще граната рядом бухнула. Очнулся ночью, ничего не пойму, вокруг одни трупы, пополз. Пока добирался до своих, началась гангрена. Страшно вспоминать, еле выкарабкался, ей-богу. Сам не пойму, почему меня на той полянке не добили. Как живой остался и каким макаром вернулся. Да, порой случаются на войне необъяснимые вещи. У самого такое было», — поддержал разговор Старцев. Угостив собеседника папиросой, спросил. «Федор Поликарпович, а как же такой роскошный автомобиль попал в ваши руки? Насколько мне известно, хорьхами в Германии владели далеко не последние люди. Большие чиновники, генералы, партийные бонзы». Подкашливая от крепкого табака, Хлынов рассмеялся. «Где вы мой хорьх-то видали?» «Не довелось пока». «На нем места живого нет, весь в пробойных, заплатках, передок, бамперы, крылья, помяты, половина деталей от других машин, ни одного целого стекла. Даже диваны пулями пробиты, словно по машине нарочно целый взвод полил. Покраска совсем дрянь, а достался он мне по великому случаю». Покуда Иван мирно беседовал на скамейке с хозяином дома, Александр расхаживал по двору, осматривая различную утварь и автомобильные запчасти, которых здесь пребывало во множестве. На самом деле его мало интересовали грабли, лопаты, ведра, старые полусгнившие черенки и куски проржавевшего листового металла, рессоры и тяги с рычагами. Все это в беспорядке валялось рядом с баней, либо было сложено у входа в сарай. Его внимание привлекали следы, оставленные протектором автомобильных шин, на размокшей после дождя почве. Следы эти встречались в единственном месте, между воротами и сараем. Там, где росли травянистые кочки, они исчезали. Зато на свободной от растительности земле появлялись во всей красе. Отыскав самые четкие отпечатки, Васильков достал из кармана пиджака сделанное горшение фотографии и принялся сравнивать. «Худо было, когда выписали из госпиталя. Ты вон, погляжу, тоже с тросточкой. Должен понимать». «Понимаю. У меня и грудь пробита, и плечо. Но это все ерунда. Поджило и забылось. А то, что ступню по кусочкам собирали, вот она, забыть не дает», — приподнял Старцев свою трость. До ранения Иван было хоть куда. И в разведке посмотреть, послушать, посчитать. И по молодым девчонкам пробежаться. И на празднике каком после стаканчика другого отплясать. Теперь же с возрастом и с появлением трости прыти заметно поубавилось. Разговор между фронтовиками теплел и с каждой минутой становился все более доверительным. Два офицера, воевавшие в разведке, иначе и не могли, прошлись в воспоминаниях по фронтам и странам, где довелось бродить по фашистским тылам, по-свойски перешли на «ты». Хлынов преобразился и даже пожалел о том, что не знал о визите коллег-разведчиков. Иначе непременно разжился бы бутылкой водки и надлежащей закуской. «Твоя правда. Мне вообще собирать было нечего. Гнить нога начинала». Откромсал ее хирург в госпитале без всякого сожаления. «И, как говорится, будь здоров, не кашляй. Хорошо, хоть не по колено. Хотя...» — с безнадегой махнул рукой Хлынов. «Какая разница? Что по щиколотку, что по колено?» «Не скажи, брат», — возразил Иван. «А если до протеза дело дойдет? Я слышал, будто в подмосковном Подольске открыли артельные мастерские по изготовлению современных протезов. Говорят, штучная работа, каждый подгоняют индивидуально». «Ты гляди-ка», — радостно заулыбался инвалид. «Вот так новость. А что ж там? Небось, очередь или как? Точно не скажу, если узнаю, сообщу». «Вот за это спасибо. Если дойдет до протеза, не откажусь. Никак не могу привыкнуть к костылям, к жалостливым взглядам соседей». «Да, так что с Хорьхом? Как же он у тебя оказался?» «А с Хорьхом просто получилось. Приковылял я после выписки из госпиталя на железнодорожный вокзал венгерского городка Веспрем». «Госпиталь, значит, в Венгрии располагался?» «В Венгрии, на северной окраине Веспрема». «Ага, и что же?» «Пришел на станцию сразу к военному коменданту. Так, мол, и так после госпиталя. Прошу оказать содействие и отправить на родину». Комендантом на станции служил молодой майор, разбитной такой, симпатичный, деловой. Он в отказ, не могу, говорит, все проходящие эшелоны под завязку. Ну, я тогда к нему старым испытанным методом. «Это как же?» Хлынов засмеялся. «Слыхал, что такое полинка?» «Нет», — качнул головой Иван. «Венгерский фруктовый самогон. Крепкий, зараза, и очень вкусный. Так вот, раздобыл я бутылку полинки и вечером к нему. Он там же на станции проживал». Слушая краем уха непринужденный разговор фронтовиков, Васильков выполнял свою часть работы. Вот засохшая после нескольких теплых и солнечных дней грязь. На ней отпечатки протектора нужно выбрать наиболее удачные, качественные, как выразился бы Старцев. Александр нашел такие, где колесо не скользило и не смещалось в сторону от оси движения автомобиля, а крутилось спокойно, как положено, оставляя четкий след в грязной жиже. Рисунок на фотографии полностью соответствовал отпечаткам в засохшей суглинистой почве. Более того, Васильков отыскал стопроцентное доказательство того, что автомобиль, побывавший в церковном проезде, оставил свой след и здесь, во дворе дома номер 4 по Красностуденческому проезду. Изучая фотографии отпечатков в рабочем кабинете с помощью увеличительного стекла, Александр подметил, что в одном месте покрышка правого колеса имеет приличный изъян. Продольный пробой или порез, оставлявший в грязи характерный 2-сантиметровый след. И здесь, к своему удивлению, Васильков натолкнулся на его полную аналогию. «Хорошо посидели тем теплым апрельским вечерком. Майор только с виду оказался неприступным. А на деле вышел с войским, понимающим», — вспоминал недавние прошлые Хлынов. «Запросто меня принял, пригласил за стол, собрал закуску». «Чего ж не принять-то?» — недоумевал Старцев. «Вы оба офицера, ты боевой разведчик, орденоносец после тяжелого ранения». «Э, брат, ты верно ни разу не имел дела с комендатурой». «Чего не было, того не было». «Гниловатый народец, доложу я тебе», — понизил голос капитан. «В атаке на пулеметы в голом поле не подымались, по окопам не голодали, и стрелкового оружия только по пьяне, да по бутылкам, а гонору без меры». «Думаю, не все такие. Многих переводили в комендатуру после ранений». «Случалось, и комендант той станции, на мое счастье, оказался нормальным мужиком. Выслушал, проникся, пообещал отправить в Москву ближайшим эшелоном». «Ну а машина-то? Как же Хорик-то у тебя оказался?» — гнул беседу в нужном направлении Иван Харитонович. «Комендант в том числе отвечал за погрузку и отправку в Советский Союз техники. Там ее на товарном дворе жуть сколько скопилось. Грузовики, гусеничные тягачи, автобусы, легковушки, полевые кухни, специальные автомобили, прицепы, тракторы. Все это свозили с соседних местечек, где стояли немцы, или оттуда, где прошли бои», — с жаром рассказывал Хлынов. «А он, стало быть, сортировал. Что поновее и поисправнее, сразу к отправке. Пострадавшие, требующие ремонта, во вторую очередь. Совсем негоже и прочий металлолом в дальний уголок. Там я и приметил несколько подходящих легковых машин. И что с того?» «А то, что когда полинки у нас осталось на глоток, напомнил я коменданту о своем незавидном положении. Дескать, ходить мне теперь до скончания века на костылях. Отдал бы ты мне какую-нибудь колымагу, вон у тебя 30 в дальнем углу товарного двора ржавеют». «Неужто столько хлама скопилось?» — «О, там его, видимо-невидимо. Боев-то возле Блатона было много. И легковушки изувеченные, и обгоревшие грузовики, и ходовые от танков». «И что ж, комендант на твою просьбу, Федор?» — спросил Старцев. Комендант на то посмеялся. «Из дальнего угла, — говорит, — выбирай, чего хочешь. Хоть Фердинанд помятый. Адам с легкой душой. Все одно металлолом пойдет». «Фердинанд? Самоходное орудие?» «Точно, стоял там такой, изуродованный до полной невозможности. И ты выбрал Хорих?» «Ну да, только не потому, что на этих машинах ездили важные люди. Генералы там или, как ты выразился, партийные бонзы. Просто другие автомобили вообще никуда не годились. Я человек рукастый, с техникой на «ты». Могу дать ремонт кузову, могу двигатель и коробку перебрать. А в том углу и в самом деле собрали всю рухлядь. Но я, да, посидел с комендантом, прошелся, поглядел, пощупал. Хорих, конечно, был здорово покорежен, но ремонту подлежал. Вот я его и выбрал». Старцев понятливо кивнул, заметив, что Васильков закончил осмотр участка, полез за новой папиросой. Небо окончательно потухло, Хлынов включил в сенях электрическую лампу. Темнота не позволяла дальше осматривать участок, и Васильков присел рядом на лавку. «Как же разрешилось ваше дело с автомобилем?» — спросил Иван. «На деле все оказалось проще простого», — отмахнулся Хлынов. «Комендант выдал бумагу, велел подписать ее у представителя Советской военной администрации. Покуда я доковылял, покуда дождался очереди, покуда вернулся обратно, Хорьха уж погрузили на платформу. Я и попрощаться-то с майором не поспел. Только запихнули меня вместе с костылями в теплушку, тут и вагоны колесами застучали». «И куда прибыл ваш эшелон?» «Сюда, прямиком по железке. Постояли, конечно, в городах, да на разных полустанках. Но все же доехали». «Слушай, ну а как же ты управлялся с машиной? Нога, как ни крути, короче стала». «Так накладку на педаль присобачил. Иначе бы твоя правда не дотянулся». Через несколько минут сыщики попрощались с Хлыновым. Правильно говорят, первое впечатление о человеке часто бывает обманчивым. Поначалу он показался закрытым, враждебным, обиженным на весь мир. А на деле оказался геройским офицером, неплохим собеседником, свойским мужиком. «Федор Поликарпович, напомни, как перед угоном выглядел твой Хорих?» — просил Александр. «Обыкновенно выглядел, как обычный Хорих 830», — просто ответил тот. «Я понимаю, что форма кузова осталась прежней, но, может быть, ты перекрасил его, поменял чего?» «А, ты про это. Было дело. Пришлось весь перекрасить, потому что от старой краски, а после ремонта ничего не осталось. Она под лаком больно хорошо смотрелась, а когда все пообтерлось да поцарапалось, то... В общем, раздобыл я на рынке краски, и стал он у меня черным. Радиатор другой поставил, и фары еще пришлось заменить. Свои-то все побитые, ни отражателей, ни стекла к ним не достанешь. Ну, я и приспособил газовские. Под капотом, помимо радиатора, много чего переделал. Про это нужно?» «Нет, спасибо. Это нам вряд ли пригодится». Тепло попрощавшись с инвалидом Хлыновым, сыщики вышли со двора. Вокруг уже стояла жуткая темень. Обширный район частного сектора освещался лишь редкими горящими окнами, а на улице, как говорится, ни фонаря, ни лучинки. Пришлось до эмки добираться на ощупь. Кое-как разместившись в узком чреве служебной легковушки, дружно закурили. Водитель завел мотор, включил фары, съехал с обочины и принялся старательно объезжать неровности красностуденческого проезда. «Значит, уверен?» — в третий раз спросил Старцев. «Абсолютно!» — с прежней твердостью ответил Васильков. — «Жаль, фотоаппарат с собой не взяли. Я бы запечатлел самые хорошие отпечатки, и ты сам бы убедился». — «Мне, Саня, достаточно твоего слова. Коль ты уверен, так и я на том буду стоять». Если сюда сыщики ехали хмурыми и подавленными, то в управление возвращались в приподнятом настроении. Да, увидеть Хорих им не довелось, зато теперь они точно знали, что к дому семьи Кутеповых преступники приезжали на машине инвалида Хлынова и на ней же уехали в неизвестном направлении. «Ты ж слышал наш разговор», — справился Иван, когда эмка вырулила на Дмитровское шоссе и набрала ход. «Почти весь, пропустил несколько эпизодов, когда осматривал дальний угол участка». «Ну и как тебе Хлынов?» «По-моему, нормальный мужик. Не при тебе ли в моей роте служил Старлей Востриков?» «При мне. Весной 43-го погиб». «Точно. Так вот, Хлынов мне его напомнил. Такой же деловой, обстоятельный и в то же время простецкий, душевный, от земли. А ты что о нем думаешь?» «И мне он глянулся», — пожал плечами Старцев. «Наш, свойский, фронтовой». «Да, Федор Поликарпович Хлынов оставил о себе неплохое впечатление. Офицер, хорошо знающий военное дело, разведчик, командовал взводом, служил в полковой разведке. Затем стал помощником командира разведки дивизионной. Не раз ходил за линию фронта, имел боевые награды, неоднократно ранен, лишился ноги. Отлично разбирался в технике, скрытности в общении не проявлял, не юлил, был искренен. Мрачнел только, когда беседа касалась пропажи его любимого детища, Хориха. Да, ну и понятно. Во-первых, он вложил в его восстановление много сил и столько же собственной души. Во-вторых, будучи инвалидом, он рассчитывал на машину для нормального передвижения. Теперь же его снова ждали пара костылей, на которых далеко не уйдешь. Руки у него были мастеровые. В кожу пальцев навсегда въелась смазка. Под неровными ногтями виднелись темные полоски. Да одежка на нем была самая подходящая, рабочая, грязная, насквозь пропахшая маслом и бензином. Сыщики безо всяких расспросов понимали, что Хлынов самолично возился с этой несчастливой немецкой машиной. От начала и до конца. Потому и расстраивался, отвечая на вопросы о краже. «Черт меня угораздил в тот день оставить Хорьх на улице. Место в сарае задумал расчистить под него. Скоро осень, негоже технику под открытым небом хранить. Ну и поставил машину подальше, чтобы не мешало», — сокрушался он, сидя на скамейке. И погрозил кулаком в темную пустоту. Они, видать, следили, момент подходящий выбирали. Подустал я под вечер на одной ноге скакать, ну и отправился в дом чайку попить, поужинать. Они раз — и были таковы. Только и услышал, как мотор взревел, да хлопнула дверца. «Мысли, предположения по угонщикам имеешь?» — на всякий случай поинтересовался Старцев. «Да разве уж угадаешь, кто позарился?» — горестно отмахнулся Хлынов. «Покуда Хорьх, разбитый на улице, у ворот ожидал, даром никому не был нужен. Так любопытные подходили, смотрели, да пацанва местная в нем игралась. А когда я его на колеса поставил, мотор подлечил, да борта подкрасил, так у многих глазки загорелись. Ты про соседей?» «Про них. Среди соседей моих разные люди имеются. Есть сугубо положительные, а есть такие, что оторви да выбрось». В управлении Старцев с Васильковым вернулись около полуночи. Уставшие и жутко голодные, в часы работы родной столовки они находились где-то на полпути между Баковкой и гаражом московского горкома ВКПБ. Сотрудники ждали двух майоров, чтобы определить план дальнейших действий на последующие дни. Так было заведено в их небольшом коллективе. Сыщики шумно ввалились в кабинет. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Байко. Вася Егоров спал за рабочим столом, уронив голову на руки. От шума тут же проснулся. «О, пожаловали пропащие! Что сейчас, товарищи, ночь или утро?» Через 10 минут Иван Харитонович грыз ржаной сухарь, прихлебывал из кружки сладкий чай и подробно передавал разговор с инвалидом. Едва ли не слово в слово его рассказ дополнял своими впечатлениями Александр. Молодежь, Баранец, Горшенья и Ким слушали молча. В обсуждении принимали участие только опытные офицеры. «Отпечатки в прекрасном состоянии», — сказал в завершении Васильков. «Думаю, они сохранятся до следующего сильного дождя. Так что при желании на них можно полюбоваться хоть завтра». «Раз пошел такой расклад, нужно встретиться с участковым и со следователем из РОМа, которому поручено расследование угона», — вставил свое слово Егоров. Он окончательно проснулся, напившись кипяченой воды и выкурив папиросу. Старцев подержал. «Правильно. И сделать это нужно как можно быстрее». Олесь Байко никогда не брал на веру те факты, что лежали на поверхности и сами просились в руки. Всегда и во всем сомневаясь, он копал до конца, покуда не упирался лбом в стену или не добирался до истины. Занудное, но временами очень ценное для сыскаря качество. Не изменил он себе и в этот раз. «А я вот не пойму, как младший офицер мог с фронта привезти цельный автомобиль? Это же не зажигалка, не губная гармошка и даже не аккордеон. Насколько мне известно, такое и полковникам было не под силу». Он постучал мундштуком папиросы по портсигару. «Да еще в столицу. Это сколько же разрешений ему пришлось получить?» В данном случае зануда Байко был прав. Легковые автомобили с оккупированной территории разрешалось вывозить, как правило, с выкупом, генералом и в отдельных случаях полковником. При этом бензин, запасные части и водители предоставляли за счет армии. Помимо машин генералам и полковникам разрешалось приобретать за плату музыкальные инструменты, Пианино, рояль, аккордеоны, радиоприемники, фотоаппараты, напольные и настенные часы, коллекционное охотничье ружье. Подполковники и майоры могли выкупить мотоциклы, меха, гобелены, ковры, столовые чайные сервизы, фотоаппараты, обычные охотничьи ружья и товары широкого потребления. Младшим офицерам тоже разрешалось вывозить различные трофейные имущества, но в основном это была мелочевка. Велосипеды, небольшие музыкальные инструменты, радиоприемники, часы, бритвенные приборы, различные ткани, костюмы, обувь, предметы детской одежды. Поэтому удачное приобретение Хлыновым автомобиля и не простого, а целого Хориха казалось Олесю как минимум подозрительным. «По словам Хлынова, там был не автомобиль, а груда металла», – устало пояснил Старцев. «Мы его, конечно, не видели, но я склонен верить, что так и было. Это во-первых. Во-вторых, как ни крути, а он инвалид, стопы нет по щиколотку. Стало быть, и отношение к нему со стороны советских оккупационных властей другое, более снисходительное. И в-третьих, ему помог комендант железнодорожной станции города Веспрем. Комендант в оккупационной зоне – это, сами знаете, сила, власть, возможности и все остальное». «Согласен, но эта версия мне не внушает доверия». К постоянным метаниям и сомнениям Байко Иван в последнее время худо-бедно приспособился. В паре с ним обычно работал Ефим Баранец, тот еще подарок. Он ни в чем не сомневался, но выполнение любого задания доводил до абсолютного блеска. Даже тогда, когда требовалось не качество, а скорость, он все равно продолжал шлифовать материал. Вот Старцев и объединил этих товарищей в одну связку со словами: «Пусть морочат голову друг другу, а не нам». «Но в целом ты прав, коли определили в разработку версию. Надо бы для начала вычленить из нее все белые пятна». Иван Харитонович допил свой чай. «Бери в помощники Ефима и вдвоем проверьте, каким способом капитан Хлынов доставил Хорих в Москву. А заодно и самого Хлынова пробейте. Кто, что, когда и как. Для верности не помешает. Договорились?» «Сделаем», — кивнул Олесь. «Вася», — повернулся Старцев к Егорову, «к тебе даже не поручение, а просьба. Я весь внимание. Возьмите из горшения завтра утречком машину и навестите еще разок Хлынова. Ты забыл его о чем-то спросить?» «Нет, скажи, мол, дело о розыске машины поручено вам. Игнат поснимает отпечатки, запчасти у сарая и прочее. А ты поговори с ним на свежую голову. Ты отличный следак, хороший психолог. Может, услышишь, чего я не услышал. Просто мы с Аней были у него поздно вечером и уже туго соображали». «Годится», — кивнул Егоров. «Костя, ты завтра остаешься на телефоне». «Понял, Иван Харитонович». «Ну а мы с тобой, Саня», — хлопнул Старцев другу по плечу. «Сейчас едим еще по сухарику и отправимся к участковому инспектору. В чем ведение красностуденческий проезд? Помилуй, он уже давно спит. Ничего, разбудим».